а потом Ижевская, Златоустовская, Астраханская. Да, в Тамбовской губернии было восстание крестьян, в Пензенской губернии восстание крестьян, в Шуе и Рогачеве горожане оказали сопротивление изъятию церковного имущества. Но в Петрограде, Ижорах, Колпине, Астрахани расстреливали пролетариат. История не сохранила подробностей подавления пролетариата в Петрограде. Больше известно о Кронштадтском восстании, когда опомнились уж не рабочие, а матросы, чьими руками во многом свершалась так называемая Октябрьская революция. Но об Астрахани кое-что есть. Берем, читаем и цитируем С.П. Мельгунова, его книгу «Красный террор в России». Скажем только, что Мельгунов – добросовестный, скрупулезный исследователь, и каждому его слову, каждой его цифре, идет ли речь о крымских расстрелах, идет ли речь об Астрахани, можно верить. В марте 1919 года в Астрахани происходит рабочая забастовка. Десятитысячный митинг, мирно обсуждавших свое тяжелое материальное положение рабочих, был оцеплен пулеметчиками и гранатчиками. После отказа рабочих разойтись был дан залп из винтовок. Затем затрещали пулеметы, направленные в плотную массу участников митинга, и с оглушительным треском начали рваться ручные гранаты. Митинг дрогнул, прилег и жутко затих. За пулеметной трескотней не было слышно ни стона раненых, ни предсмертных криков убитых насмерть. Город обезлюдил, притих. Кто бежал, кто спрятался. Не менее 2000 жертв было выхвачено из рабочих рядов. Этим была закончена первая часть ужасной астраханской трагедии. Вторая, еще более ужасная, началась 12 марта. Часть рабочих была взята победителями в плен и размещена по 6 комендатурам, по баркам и пароходам. Среди последних и выделился своими ужасами пароход «Гоголь». В центр полетели телеграммы о восстании. Из центра пришла лаконичная телеграмма, подписанная Троцким. Но, наверное, уж и Владимир Ильич знал о происшествии в городе его дедушки, бабушки и отца. В телеграмме значилось «расправиться беспощадно», и участь пленных была решена. Кровавое безумие царило на суше и на воде. В подвалах ЧК и просто во дворах расстреливали. С пароходов и барж бросали прямо в Волгу. Некоторым вязали руки и ноги и бросали с борта. В городе было так много расстрелянных, что их едва успевали свозить ночами на кладбище, где они грудами сваливались под видом тифозных. Каждое утро вставшие астраханцы находили среди улиц полураздетых, залитых кровью, застреленных рабочих. И от трупа к трупу при свете брезжившего утра живые разыскивали дорогих мертвецов. 13 и 14 марта расстреливали по-прежнему только одних рабочих. Но потом власти, должно быть, спохватились, ведь нельзя было даже свалить вину за расстрелы на восставшую буржуазию. И власти решили, что лучше поздно, чем никогда. Чтобы хоть чем-нибудь замаскировать наготу расправы с астраханским пролетариатом, решили взять первых попавшихся под руку буржуев и расправиться с ними по очень простой схеме. Брать каждого домовладельца, рыбопромышленника, владельца мелкой торговли, заведения и расстреливать. К 15 марта едва ли можно было найти хоть один дом, где бы не оплакивали отца, брата, мужа. Точную цифру расстрелянных можно было бы восстановить поголовным допросом граждан Астрахани. Кстати, о том, что это было не восстание, но просто избиение, говорит тот факт, что со стороны карателей не было ни одного убитого. Сначала называли цифру 2000, потом 3, потом власти стали опубликовывать сотнями списки расстрелянных буржуев. К началу апреля называли 4000 жертв. А репрессии все не стихали. Власть решила, очевидно, отомстить рабочим Астрахани за все забастовки и за тульские, и за брянские, и за петроградские, которые волной прокатились в марте 1919 года. Жуткую картину представляла Астрахань в это время. На улицах полное безлюдье, в домах потоки слез. Заборы, витрины и окна учреждений заклеены приказами, приказами, приказами. Да, еще удержалась в моей памяти картина, вычитанная где-то когда-то у Мельгунова, я не нашел, что ночью астраханские жители бросились массами в степи в сторону Казахстана. Их в степи настигали конные отряды и рубили шашками. И спастись там уж было нельзя. О непосредственной причастности Ленина к кровавому избиению астраханцев говорит, по-моему, тот факт, что Ленин послал в Астрахань своего полномочного представителя, который возглавил всю эту карательную акцию. Сохранилось где-то в аналах телеграмма Сталина Владимиру Ильичу, что-то вроде «Кто захочет, найдет, можете быть спокойны, врагам революции не будет пощады». И никому не приходит в голову, как же так? Революция пролетарская, диктатура пролетарская, и пролетарии же оказываются ее врагами. И чья же в таком случае диктатура? Мы прицепились к одной фразе автора статьи о родословной вождя, но так далеко ушли в комментарии, что, пожалуй, надо эту фразу напомнить. Главная же цель данной статьи – дать ответ на вопрос, кто же по национальности Владимир Ильич Ульянов, Ленин. И я уверенно отвечаю – русский. Русский по культуре, русский по языку, русский по воспитанию. Не знаю, почему автор статьи взял все эти слова в кавычки. Может быть, скорее всего, он тоже цитировал кого-нибудь. Но дело не в этом. Мы тогда, прочитав эти слова в первый раз, заметили, что здесь не хватает одного очень важного слова – «по духу». Можно было бы добавить «по ощущению самого себя». Ко мне приступил один талантливый журналист с очень смешанной кровью. Там был венгр, отец, была цыганская бабушка по матери и что-то еще. Не говоря о том, что он родился и вырос в России. Во время разговора он сокрушенно воскликнул. «Так кто же я, выходит, по национальности?» Ему ответили. «Кем ты сам себя считаешь и чувствуешь?» К словечку «по духу» я добавил бы еще «по существу». Я хочу спросить, что же было в Ленине русского, и почему же он русский, если он не только не любил, но ненавидел Россию? Россия ведь не просто звук, это люди. Они делятся на сословия, на классы, как делил их сам В.И. И вот мы только что перебрали все, что можно было в России перебрать, и увидели, что В.И. не любил русского царя, его семью и весь его род. Не любил русское дворянство, русскую интеллигенцию, духовенство и саму церковь, купечество, крестьянство и, наконец, российский пролетариат. Он все это не только не любил, он это все ненавидел лютой ненавистью. И когда появилась возможность, истреблял миллионами, морил голодом, расстреливал, топил живыми в баржах, живыми зарывал в землю, отдавал распоряжение – чем больше мы сумеем расстрелять этой сволочи, тем лучше. Что же он в России любил? Любовь к чему давала бы ему право называться русским? Ничего. Россия, к тому же, это не только люди, но также ее история, ее славное прошлое. Минин и Пожарский, Сусанин, Киевская Русь, Куликово поле, Бородино. Ее внешний облик, архитектура, сотни тысяч храмов и колоколен, усадьбы с прудами и парками, ее хлебородные нивы и дружные сенокосы, ее шумные ярмарки, ее девичьи хороводы, ее песни и сказки, ее праздничные яркие наряды, ее 1500 монастырей, ее колокольный вечерний звон, ее бесчисленные ветряки и водяные мельницы на небольших светлых речках, ее чеканное серебро, ее поддужные колокольчики и быстрые тройки, ее... Много еще можно перечислять, что создавало облик России.